Часть четвертая. Многочисленные друзья князя Щенятьева были крайне им недовольны. В последнее время он становился неузнаваемым. Вот уж около десятка лет, как весь Петербург знал его, как он то и дело обращал на себя внимание, заставлял о себе говорить. Начать с того, что князь Щенятьев был вездесущим. Везде и во всякое время можно было видеть его длинную, сухопарую и вертлявую фигуру, его маленький, подобный пуговке, нос, будто вынюхивавший все новости, курьезы и семейные истории, которых он всегда был первым провозвестником в гостиных. Везде и всюду бросалась в глаза эта фигура, облаченная в самый роскошный наряд, только что выписанный из Парижа, сверкающий бриллиантами, буквально осыпанный ими, эти быстрые и любопытные глаза — этот бойкий, несмолкаемый, шепелявый голос. Над наружностью князя Щенятьева сначала смеялись, но потом даже и сама его наружность вошла в моду. Вся богатая петербургская молодежь стремилась подражать ему, неизвестно на каком основании, признав его единогласно законодателем мод, образа жизни, вкусов светского человека. Сам он никогда не стремился достигнуть такого положения, никогда не обдумывал своих манер, нарядов, образа жизни. Он просто был одиноким, рано осиротевшим богачом, у которого денег куры не клевали, и которому так или иначе надо было убить время, развлечься, найти себе какое-нибудь удовольствие. Если он выписывал из-за границы платья и экипажи, то единственно потому, что это стоило очень дорого, значит, было куда бросить деньги. К тому же заказы, сношения по поводу их, приемка заказов — все это поглощало некоторую частицу времени, которого тоже некуда было девать. Князь Щенятьев искал удовольствия всюду, стремился туда, где, как ему казалось, можно было найти эти удовольствия. Если он находил их, то опять возвращался, не находил, стремился в новое место. А между тем он вводил в моду все, к чему случайно прикасался. Все, о чем говорил, чем заинтересовался на краткое мгновение. Он был щедр и даже расточителен, потому что ему никогда не пришло в голову подумать о том, что такое деньги, какую пользу, какое добро можно извлечь из них. И этим обстоятельством, конечно, широко пользовались весьма многие люди, вступавшие с ним в сношения, окружавшие его, называвшие себя его друзьями. Его холостой дом представлял из себя воплощение беспорядка, где хозяйничали все, кто только желал этого. Но вот с некоторого времени все это изменилось. Князя по-прежнему можно было встретить иной раз при дворе или в салонах, но он теперь появлялся как видение, появлялся и исчезал. Внешней перемены в нем не было. Все так же удивительно и роскошно были его парижские костюмы, так же блистали его бриллианты, а между тем перемена в нем была огромная. Он сделался каким-то таинственным, перестал даже любопытствовать, никого и ничего не пускал уже в моду. Проницательный человек, глядя на него, непременно сказал бы: «Вот господин, носящий в себе какую-то важную тайну». Даже речь его стала необычайной и загадочной. Он, прежде никогда не помышлявший и не говоривший ни о чем, что не имело прямого отношения к настоящему дню и к животрепещущему интересу, теперь раздражался отвлеченными, загадочными изречениями и фразами, приводил этим всех в изумление и, ничего не объяснив, исчезал. Но этого мало. Иногда проходило несколько дней, и князя никто не видел. Мало и этого. Его дом, всегда открытый для всех и каждого, дом, куда всякий мог приходить когда угодно и распоряжаться по-своему, теперь почти для всех был заперт. Друзья являлись и к величайшему своему изумлению и негодованию получали от многочисленной княжеской прислуги решительный отпор: «Князь занят» или «Князь нездоров», как есть никого не приказано принимать. Друзья возмущались и на основании прежних порядков намеревались входить в дом помимо всяких запретов, но княжеская прислуга решительно запирала двери, так как была бесконечно рада этому нежданному благополучию, этим необычайным барским распоряжением никого не принимать. Но все же некоторые из друзей, более ловкие и решительные, несмотря на сопротивление прислуги, врывались к князю, добирались до него и приступали к нему с требованиями разъяснить, что все это значит. Таких назойливых друзей князь принимал вовсе не радушно, а они заставали его рассерженным, раздраженным до последней степени. — Что же это такое? — восклицал он безбожно шепелявя. — Неужто я не могу быть свободным у себя в доме? Если я сделал распоряжение никого не принимать, так незачем лезть ко мне силою. — Да чего ж ты кипятишься, князь? — урезонивали друзья. — Согласись, что твое поведение очень странно. Но князь ни с чем не соглашался. Он был совсем не прежним, а новым человеком. В нем появилась решительность и твердость, каких прежде не замечалось. Друзьям приходилось уходить из его дома, ничего не добившись. И в ожидании, чем все это кончится, бронить его, они так и делали. Когда князь Щенятев спрашивал у своего учителя Калиостро, доволен ли он им, его работами, его рвением, учитель отвечал, что очень доволен. А между тем, в сущности, он был им крайне недоволен. Ему гораздо приятнее было бы, если бы ученик не выказывал столько рвения и не делал бы столь быстрых успехов. Эти успехи, это рвение начинали смущать учителя. Щенятев брал у него слишком много времени, слишком отвлекал его от более важных дел. Он, чего не предполагал Калиостро, оказался не из тех людей, которых можно свести на нет. Он поставил себе цель, получил от учителя обещание в достижении этой цели и намерен был непременно достигнуть своего, заставить учителя исполнить данное обещание. Калиостро требовал от князя терпения, и терпение было им выказано. Калиостро объявил, что прежде чем достигнуть каких-либо результатов, надо быть подготовленным изучением тайных наук, и князь, уже несколько лет не бравший книги в руки, теперь по целым дням сидел, окруженный книгами, добытыми им у графа Самонова, Елагина, а также выписанными из-за границы. Он жадно поглощал одно за другим мистические и каббалистические сочинения, целые страницы заучивая наизусть. Наконец голова его превратилась в битком набитый склад таинственных формул, вычислений, символов, фигур и тому подобного. Теперь при свидании с Калиостро он оглушал своего учителя целыми залпами своих познаний, целыми страницами и главами из прочитанных им сочинений. И Калиостро не мог убедить его, что прочесть и заучить — это еще очень мало, что нужно переварить все прочитанное и пропитаться им. Впрочем, он и не пробовал этого. По указанию учителя, вместе с чтением князь занялся и опытами магнетизма, но делал эти опыты очень тайно и осторожно, так что о них никто не знал. Сначала опыты были почти безуспешными, и князь горько жаловался на это Калиостро. Учитель объяснил, что для развития в себе магнетической силы человек должен вести определенный и правильный образ жизни. — Скажите, что мне надо делать, и я все исполню, — прошепелявил князь. Калиостро назначил ему самый строгий режим. Ежедневно в 6 часов утра князь должен был просыпаться и, какова бы ни была погода, делать пешком большую прогулку. Он должен был отказаться от долгого пребывания в многолюдных собраниях, от завтраков, обедов и ужинов. Ему было запрещено вино, а он был большой любитель тонких вин и в подвалах своего дома имел один из самых лучших погребов Петербурга. Стакан вина на целый день, ни больше, ни меньше, вот все, что ему было теперь дозволено. Пища его должна была состоять почти исключительно из молочных продуктов и зелени. Только в крайнем случае он мог себе позволить кусок жареного мяса без всяких приправ и пряностей. Такой режим сразу показался князю невозможным, чересчур жестоким. Но цель, к которой он шел, была слишком соблазнительна, и он твердо объявил своему взыскательному учителю: «Исполню!» И действительно начал исполнять, только изредка поддаваясь искушению. Так продолжалось около 2 месяцев, и князь не мог пожаловаться. Телесно он чувствовал себя очень хорошо, да и к тому же его магнетическая сила, видимо, прибавлялась. Опыты его становились удачнее, и хотя графиня Елена редко его к себе допускала и держала себя с ним очень сдержанно, но ему уже начинало казаться, что он на нее действует. Он был прав. Она чувствовала это действие. Ее впечатлительная нервная природа очень легко поддавалась магнетизму. но во всяком случае ощущения, испытываемые ею в присутствии Щенятева, были очень неприятными ощущениями. Желая привлечь ее к себе, он только с каждым разом все более и более ее от себя отталкивал. А время шло, и цель не достигалась. Наконец Щенятев потерял всякое терпение. Он сделал все, что только во власти человека. Он был самым ревностным и исполнительным учеником графа Феникса, доказал силу своей воли, произвел над собою чудеса, срок, назначенный учителем, давно истек. Терпение Щенятева не выдержало. Он чувствовал, что дальше идти так не может, чувствовал также, что и поститься ему не по силам, да и ранние и утренние прогулки по дождю, метели и петербургской грязи опротивили до последней степени. Наконец настала минута, когда князь просто вышел из себя и, несмотря на все свое благоговение перед Калиостро, на него рассердился, почувствовал себя оскорбленным и одураченным. Это случилось через 2 дня после открытия великой ложи Изиды. «Если, несмотря на все мои усилия, я все еще слаб и не могу действовать сам, он должен помочь мне», — решил князь и отправился к Калиостро. Он застал учителя в его рабочей комнате, погруженном в какое-то писание. Ему показалось, что великий копт не в духе и как будто чем-то расстроен. По крайней мере, он никогда еще не видел его с таким выражением лица, таким рассеянным, бледным, почти постаревшим. Но он не смутился этим и прямо приступил к объяснению. В нем говорила неудовлетворенная страсть, которую он всячески разжигал в себе, страсть, доведенная до последнего отчаяния и бешенства. Калиостро сразу увидел, что с человеком в таком состоянии шутить нельзя. Он даже стал раскаиваться, что вошел с ним в сношение, что принял его в ученики и дал ему разные обещания. Положим, Щенятев был ему очень полезен для дела египетского масонства. Он мог располагать и им, и его состоянием, но теперь этот несносный ученик просто надоедал ему, мешал. Великий копт мог бы шепнуть Щенятеву несколько слов, дать ему один небольшой урок и послать его к предмету его страсти. Очень может быть, что в таком случае цель была бы достигнута. Но дело в том, что преемник египетских иерофантов не мог открыть ни Щенятеву, никому другому свою тайну. Если бы он открыл ее, если бы она стала переходить от одного к другому, сделалась общим достоянием, то ближайшим последствием этого было бы то, что он, божественный Калиостро, потерял бы в глазах своих учеников свой высший престиж, свое великое значение. Одного этого уже было достаточно, о других последствиях Калиостро даже и не думал. Между тем Щенятев настаивал и требовал: «Если я не могу сам, помогите вы мне!» Калиостро скрыл свою досаду и сказал: «Хорошо, я помогу вам, я отправлюсь вместе с вами к графине. Но помните, что надо, чтобы мы были одни с нею, без посторонних». Щенятев от отчаяния, уныния и тоски сразу перешел к необузданной радости. Он до боли сжал руки Калиостро, благодарил его и, задыхаясь, шепелявил: «Граф, нет ничего легче, и именно сегодня, сейчас, едемте! Едемте сейчас, ведь я вам говорил, что ее трудно теперь видеть. И известие о смерти этого Зоненфельда на нее как-то удивительно подействовало. Я не могу понять, от чего это, но это все знают и видят. Она изменилась, похудела, всегда печальной, почти нигде не бывает. К ней тоже попасть трудно. Но я ее встретил 2 дня тому назад и говорил ей о женской египетской ложе. Я заинтересовал ее, она разрешила мне быть у нее сегодня вечером и подробно ей передать все. Она непременно хочет поступить в ложу». «Я на это и рассчитывал», — почти про себя проговорил Калиостро. «И она сказала, что будет одна», — вне себя от восторга воскликнул Щенятев. «Едемте же, граф, скорее, нельзя терять ни минуты. Она мне только будет благодарна за то, что я являюсь с вами, именно с вами». Калиостро склонил голову, загадочно усмехнулся и потом медленно, но решительно сказал: «Хорошо, едем». Елена действительно ждала князя Щенятева. Ждала она его на этот раз даже с большим нетерпением, несмотря на то, что он все более и более становился для нее несносен, что в его присутствии она постоянно теперь испытывала какое-то неопределенное, но очень неприятное и тяжелое ощущение. Он не ошибся, говоря Калиостро, что заинтересовал ее женской египетской ложей. После разговора с ним она весь день продумала об этой ложе и решила вступить в нее немедленно. Она ухватила за эту возможность, как за последний якорь спасения. Невольно мечтала она о том, что с помощью таинственного посвящения приобретет тайные знания, и они помогут ей достигнуть того, чего естественными, человеческими средствами, очевидно, ей нельзя достигнуть. Елена была глубоко несчастна. Щенятев говорил, что со времени смерти Зоненфельда она изменилась, похудела, что все это замечают, но никто не замечал перемены более глубокой, происшедшей с нею за последнее время, или, вернее, никто не определил, не мог определить ее. Смерть Зоненфельда на нее вовсе не подействовала. Какое дело было ей до этого чуждого для нее человека? Она могла только пожалеть о нем, как пожалела бы о всяком, кого знала, и кто неожиданно умер. В иное время и при других обстоятельствах, конечно, ей пришлось бы поглубже задуматься, узнав об этой смерти, и разобрать, не было ли ее вины перед этим человеком, не способствовала ли она так или иначе его преждевременной смерти. Но в том состоянии, в каком она теперь находилась, она не могла ни о ком и ни о чем думать, была исключительно поглощена своей собственной внутренней жизнью, своими муками, терзавшими ее все сильнее. Не смерть Зоненфельда прибавила этих мучений, а те обстоятельства, при которых она о ней узнала. Кто принес ей первое известие? Молодая, красивая девушка, одна из новых фрейлин императрицы. Но она узнала в ней ту красавицу, образ, который видела в таинственном графине с водою, ту красавицу, которая страшилась пуще всего в мире. Ведь она о ней думала непрестанно. Ее прелестное юное лицо преследовало ее, как самое страшное, невыносимое видение. Она старалась забыть это лицо, старалась убедить себя, что оно только почудилось ей, что оно было бредом ее воображения, что его не существовало в действительности. Ей удавалось иной раз довести себя до этого убеждения, забыться, успокоиться на некоторое время. А тут вдруг, не в таинственной грезе, не в обольщении чародея, а наяву, при свете дня явилась к ней эта страшная женщина, и уже нельзя было себя обманывать, нельзя было убеждать себя, что это только одна случайность. Нет, теперь она знала. Знала, наверное, что у нее есть смертельный враг, и что этот враг ее погубит. И она не выдержала. Жизнь, проведенная ею по большей части в высших придворных сферах и обстоятельства этой жизни, приучили ее к большой сдержанности, к строгой выдержке, к безупречному умению владеть собой. Этому же должно было научить ее ее большое самолюбие, ее врожденная гордость. Она могла вынести очень многое, могла подавить в себе глубокие сердечные муки и не дрогнуть, не выдать себя ничем постороннему человеку, а уж тем более врагу. Но при взгляде на прелестную девушку, явившуюся перед нею, она забыла все, была побеждена и уничтожена сразу. У нее хватило сил единственно на то, чтобы отказаться ехать к императрице, объявив себя больной. Когда молодая фрейлина увидела, что она действительно больна, что она почти без чувств, и хотела помочь ей, Елена снова нашла в себе силу проговорить: «Благодарю вас, мне ничего не надо, я лягу». Она нашла в себе силу подняться, дойти до двери, отворить эту дверь и запереть ее за собой. Но едва дверь была заперта, силы ее оставили, и она упала тут же на пол, уже окончательно теряя сознание. Ее обморок был продолжителен, и никто не знал о нем, никто не пришел ей на помощь. Наконец она сама очнулась, но долго еще сидела на полу у самой двери, с почти безумными глазами, с единственной мыслью, безжалостно и отчаянно стучавшей ей в голову: «Она существует, она здесь, все кончено, я погибла». Несколько дней Елена чувствовала себя настолько слабой, разбитой, как-то совсем униженной, что не могла встать с кровати. Она целыми часами лежала, не поднимая головы, и почти не принимала никакой пищи. Когда князь Колотаров, узнав о нездоровье дочери, пришел к ней, он не на шутку испугался. Она лежала бледная Ее великолепные глаза стали огромными, неестественно блестели, ее взгляд делался просто страшен. Князь спрашивал ее, но она глядела на него и не отвечала. Она, очевидно, не слышала его вопросов. Он послал за докторами. Доктора приехали, ничего не поняли, но прописали какое-то лекарство и успокоили князя, сказав ему, что у его дочери, очевидно, было внезапное потрясение, но что это ничего, что все пройдет через дня, два-три. И князь успокоился. Теперь он уже знал, какое именно было потрясение у его дочери. Зоненфельд умер. Эта смерть была будто насмешкой судьбы над Еленой. К чему теперь оказался весь этот скандал, трудный и тяжелый развод? Без всякого скандала Елена была бы теперь свободна и безупречна, она по праву носила бы фамилию графов Зоненфельдов, получила бы после мужа значительное состояние, она была бы теперь одной из самых лучших и привлекательных невест в России. Только бы несколькими неделями раньше умер граф Зоненфельд до окончания развода, и в таком бы случае было бы несравненно лучше. Но он умер именно тогда, когда развод был произнесен, утвержден, все было окончено. Елена не могла не ужаснуться такой насмешки судьбы, и князь объяснил этим ее болезнь. Такое же точно объяснение придала этой болезни и государыня. Она знала Елену еще ребенком, восхищалась ее быстро развивающейся красотою. Ей вовсе не нравился внезапно решенный брак прелестного ребенка с немецким дипломатом, но она не нашла возможным вмешаться в это дело. Когда Елена явилась хлопотать о разводе, императрица опять-таки была этим недовольна и сначала прямо объявила, что дело это невозможное. Но если маленькая княжна Колотарова была прелестна и влекла к себе сердце и взоры Екатерины, любившей все прекрасное, все возвышавшееся над общим уровнем, то теперь графиня Елена Зоненфельд фон Зоненталь была бесконечно прекраснее. Она сумела сразу обворожить государыню, которая долго беседовала с нею, и кончилась тем, что Екатерина отказалась от своей первоначальной строгости и сделала все, о чем просила ее Елена. Известие о смерти Зоненфельда не на шутку раздосадовало государыню. Ей было просто обидно за молодую женщину, которая, по ее выражению, сделала большую глупость и была за это наказана насмешливой судьбою. Когда Елена вышла из своего подавленного состояния и получила возможность владеть собою, она немедленно поехала во дворец и была принята государыней. Лицо Екатерины было не особенно ласково, брови сдвинуты, но первый же взгляд в чудные глаза молодой женщины, горевшие каким-то особенным, поразившим Екатерину страданием, смягчил ее сердце. Она не то укоризненно, не то печально, но, во всяком случае, ласково покачала головою и сказала: «Что ж, дело сделано, поправлять его уже нельзя». Но во всем этом есть и другая сторона вопроса. Вы находитесь в таком неловком положении, из которого необходимо выйти. К тому же между нами произошло, как мне начинает казаться, некоторое недоразумение. Я была, как вам это хорошо известно, против вашего развода. Ваши прекрасные глаза меня разжалобили. И при этом Екатерина невольно залюбовалась этим действительно прекрасными, печальными глазами. Я помогла вам. Но, помогая, я была уверена, что, говоря мне о своем несчастном браке, вы кое-что от меня скрыли. Да, я не хотела вынуждать полной вашей откровенности, но была уверена, что вы разводитесь для того, чтобы выйти снова замуж, что есть человек, которого вы любите, с которым надеетесь быть счастливой, что новый брак уничтожит все последствия развода, то фальшивое положение, в какое вы себя ставили. Скажу больше, дитя мое, если б я не была уверена в этом, если б я думала, что вы поступаете как малый ребенок, не знающий жизни, я бы вам ни за что не помогла. Но вот время идет, я все жду, что же вы скажете мне на это? Елена побледнела еще больше. «Ваше Величество, — проговорила она, — если б я разводилась для того, чтобы выйти замуж, я так бы вам это прямо и сказала. Я ничего не скрывала от вас». Брови Екатерины сдвинулись, и на лице у нее выразилось неудовольствие. «Ну, душа моя, я вам скажу, что вы никак не можете оставаться в теперешнем вашем положении. Вы должны из него выйти. Я уже давно слышу, что в вас безумно влюблен, что вами бредит князь Щенятев. Я слышала также, что и вы от него не отвертываетесь, что он у вас часто бывает. Это хороший для вас жених. Он сразу исправит все, и тогда можно будет помириться с глупостью, которую вы сделали и за которую теперь наказаны. Ваше Величество, я никогда не выйду замуж за князя Щенятьева, — едва слышно, но твердо прошептала Елена. — Напрасно! — воскликнула Екатерина. Она положительно начинала сердиться. Она положительно чувствовала большую и особенную симпатию к этой прелестной женщине, и ей неприятно было видеть ее несчастную и в фальшивом положении. Ее никак нельзя было оставить в таком положении. Императрица из нескольких продолжительных разговоров с нею, из того, что она вообще о ней знала, смотрела на нее не только как на замечательно красивую и привлекательную женщину, но и как на женщину умную, талантливую. Эта красавица могла бы пригодиться для какого-нибудь серьезного и хорошего дела. Императрица решила, что ей необходимо выйти замуж, уничтожить следы произведенного ею скандала, и затем она приблизит ее к себе, даст ей возможность принести себе и другим всю пользу, на какую она способна. — Напрасно! — повторила Екатерина. Но затем, помолчав, немного прибавила. — Однако, если не Щенятьев, то, может быть, есть кто-нибудь другой? Будьте откровенны со мною, ибо я от всего сердца желаю вам пользы. И внезапно, забывая все свое неудовольствие, всю свою строгость, Екатерина взглянула в глаза Елены тем своим ласковым, неизъяснимым взглядом, который сразу всех обезоруживал и неудержимо влек к ней человеческое сердце. Елена чувствовала, как в груди у нее закипает что-то, как все выше и выше поднимаются и рвутся наружу безнадежные, отчаянные рыдания, и вот уже нет сил сдержать их, слезы брызнули из глаз, и с глубокой сердечной мукой, с полной безнадежностью, она прорыдала: «Никого нет». Императрица встала и подошла к ней. Она обняла ее и поцеловала. «Теперь я все понимаю», — сказала она мягким, ласкающим слух голосом, — «и не надо мне никаких признаний». «Никого нет. Это значит, есть кто-то, но нам кажется, что нас не любит. Дитя мое, это только кажется». С такими глазами, с такой красотою, с такой умной головкой нечего бояться. Если мы любим, то и нас полюбит. И вдруг, несколько изменяя тон, она прибавила: «Однако я полагала, что вы уже вполне женщина, а вы еще совсем ребенок. Покойный граф Зоненфельд, как я вижу, был до крайности плохим мужем. Успокойтесь, моя милая. И когда это отчаяние пройдет и заменится более счастливым настроением, приходите ко мне и будьте откровенны со мною. Тогда увидим, что надобно делать. Я с удовольствием помогу вам во всем и подам вам добрый совет. Только предупреждаю, я заставлю вас теперь слушаться моих советов. Вы ребенок, и потакать вам не след». На этом и кончилось объяснение Елены с императрицей.